«Ты по-прежнему любишь Сэма?» Вопрос оглушил меня, как удар под дых. Я открыла было рот, чтобы ответить «нет». Но слова прилипли к гортани, словно арахисовая паста, и я не проронила ни звука. Только помотала головой, но не уверена, что убедила Натана больше, чем саму себя. Он пересек комнату и немного повозился с серебристым айфоном. Комната наполнилась спокойными звуками фолк-музыки. Ноги сами собой принялись отбивать ритм, словно я уже слышала эту мелодию раньше. «Тебе одиноко?» Натан возобновил разговор с того места, где мы прервались. Я вспомнила время, когда ложилась на пол в ванной, чувствуя, что могу умереть. Просыпалась по ночам и прижимала ладонь к груди проверить, бьется ли сердце, испытывая ужас от того, что оно вот-вот остановится. Сворачивалась одна на диване темными промозглыми вечерами. «Мне вполне комфортно одной», — проговорила я, но глаза у меня наполнились слезами, и голос сорвался. Я ненавидела эту свою уязвимость. Натан обнял меня и гладил по затылку так долго, что моя кожа буквально запылала, и я решила, что она обжигает ему пальцы. Я одеревенела, смутилась, но разрешила себе прижаться к нему. Этот мужчина не Сэм, но в нем было нечто знакомое, отчего мое тело заныло. До меня так давно не дотрагивались. Сначала мы сидели молча, не шевелясь. «Дженна», — прошептал Натан, — я повернулась, чтобы посмотреть на него. Страх во мне боролся с возбуждением, и когда он потянулся меня поцеловать, я отстранилась, неуверенная, что мне этого хочется. Я коснулась его лица, он снова наклонился так, что наши губы встретились, я пропала. Натан повалил меня на диван, я запустила руки в его волосы и почувствовала во рту его язык. Он гладил меня, мое тело тянулось навстречу ему, но когда он принялся расстегивать пуговицу на моих джинсах, желание переросло в страх. «Достаточно ли окрепло сердце? Не убьет ли меня страсть?» Я оттолкнула его руку и попыталась сесть, но он опять меня поцеловал и взялся за пуговицы на блузке. «Нельзя позволить ему увидеть мой шрам». Я накрыла пуговицы ладонью, чтобы не дать ему касаться моей груди, но остановить поцелуй не могла. Кажется, даже не могла сказать, что он зашел слишком далеко. Все получилось слишком быстро, я оказалась не готова. Ведь я не собиралась заниматься с ним любовью, но ощутила такое желание, что бедра сами пришли в движение. Я выдернула рубашку из его брюк, наслаждаясь теплотой его кожи. Пока Натан катал мои соски между большим и указательным пальцами, считала удары сердца. Но перестала, когда цепочка поцелуев спустилась ниже, по шее. Его рука проникла ко мне в джинсы, и мое испуганное хныканье превратилось в стоны страсти. Меня больше не заботило, что сердце бешено застучало. Я всхлипнула, раздвинула ноги и словно упала в пропасть с утеса. Было уже поздно. Я сидела у себя на кухне за столом, в окно лился лунный свет, передо мной стояла наполовину опустевшая кружка с настоем ромашки. Я закрыла глаза и провела пальцами по груди, пытаясь понять, что мог нащупать Натан. Обнаружил ли шрам? Мне казалось, что кожа на нем тоньше, сморщена. Но ведь я знала, что он там. В мыслях у меня был полный хаос, я не представляла, как мне удастся уснуть. «Останься», — упрашивал Натан. «Не могу». Я вывернулась из его рук и вызвала такси. Натан предложил подвезти, но я настояла на своем, иначе мне пришлось бы пригласить его к себе. «Ты так рвешься домой. Надеюсь, не потому, что кого-то ждешь», — нахмурился он. «Нет. Не зная, что еще сказать, я прикусила нижнюю губу. Совершенно ни к чему, чтобы меня раздевали и задавали неудобные вопросы о шраме. Кроме того, завтра день рождения Кали. Я хотела уйти из дома пораньше, чтобы успеть к Аманде и Тому. У меня в понедельник выходной. У тебя найдется свободное время?» «Понедельник подойдет», — ответил Натан. «А как насчет еще и субботы с воскресеньем?» «Извини, у меня на эти дни планы». От моих слов его лицо стало грустным. Гудок возвестил о прибытии такси. Натан проводил меня до машины и долго и страстно целовал. «Ну что, милая, ты наконец-то сядешь в машину?» — позвал меня таксист, и я забралась на заднее сиденье. И вот, ополаскивая чашку в раковине, я взглянула в окно. На противоположной стороне улицы из темноты выступила тень и показалась фигура. Я застыла. Свет я не зажгла, чтобы меня не могли увидеть снаружи, но по коже все равно побежали мурашки. Человек жался к стене напротив и смотрел на мои окна. В сумраке я не могла определить, мужчина это или женщина. В груди сдавило, кто он такой, видно ли меня с улицы. Я заставила себя отвернуться, но окно притягивало к себе мой взгляд. Фигура по-прежнему была там. Я убеждала себя, что какой-то человек просто вышел покурить, но не могла рассмотреть характерный красный огонек. Тело напряглось, заболели мышцы, но я все стояла и смотрела в окно, потом моргнула, и все исчезло. А было ли вообще что-нибудь в темноте? Ванесса утверждала, что мне нечего бояться, но сердце отстукивало бешеный ритм. Глава 30. Ветер. Его порывы поднимали подол моей юбки, и я разглаживала шелк ладонями, прижимая его к ногам. Мэрилин Монро могла себе позволить, нисколько не напрягаясь, создать сексуальный образ дамы, у которой ветер развивает одежду. Я же не хотела, чтобы весь Париж видел мои трусики, даже если они новые, из красного шелка, о-ля-ля. На башне мы во второй раз. Раньше стояли на этом самом месте с кружками, наполненными до краев купленным в кафе горячим шоколадом, и разглядывали маленьких, не больше муравьев, прохожих, которые спешили куда-то по тротуарам, не поднимая глаз. Сколько времени нужно прожить в городе, чтобы его красота тебя абсолютно не трогала? Вот я, сколько бы здесь ни прожила, ни за что бы не привыкла. Картина была потрясающей, и я забыла, что замерзла. Передо мной разливались огни, луна бросала на реку беловатый отсвет. Это был необыкновенный, самый романтический вечер в моей жизни. По воде скользилась суденышко, вспышки фотоаппаратов оставляли на поверхности всполохи, похожие на маленький фейерверк. Я задалась вопросом, когда последний рейс и есть ли на борту бар. Я дрожала от холода, и ты набросил на мои плечи свой пиджак —